то тоже всех боялся. А на фронте, думаешь, мне не было страшно? Каждую минуту меня могли убить. Мне и сейчас страшно. Но другого выхода у нас нет. Мы должны действовать. Пока шел процесс, они встречались редко и украдкой, потому что Веральда подозревала, что муж шпионит за ней. К тому же она была подавлена происходящим. Бесцеремонные адвокаты копались в ее интимной жизни, даже требовали медицинского освидетельствования, и ей пришлось показаться гинекологу. Теперь она снова жила у родителей. Однажды после многодневной разлуки она сказала наконец: «Я приду в воскресенье, ближе к вечеру». Джованни в то время снимал скромную квартирку на улице Джезу. Собственной у него по-прежнему не было. Все свободные деньги он вложил в покупку помещения для своего нового издательства. Здание неподалеку от порта Венеция было небольшое, но удобное. В подвале Джованни разместил типографию, на первом этаже — склад, а на втором помещались редакция и офис. Пока в издательстве работало 15 человек. Но уже ощущалась потребность в новых сотрудниках. Производство расширялось быстро. Анджело Джельми уговаривал Джованни взять кредит на покупку квартиры, но тот отказался. «Я же поклялся, Анджело. Никаких кредитов!» — твердо сказал он другу. И на этом разговор закончился. «Квартира подождет», — считал Джованни. «Главное — поставить на ноги издательство». Глубоко задумавшись, он не услышал, как вошла Веральда, поэтому вздрогнул, когда мелодичный и нежный, как арфа, голос произнес его имя. Обернувшись, он сжал Веральду в объятиях, потом дрожащими пальцами поднял с ее лица густую вуаль и увидел светящиеся счастьем глаза любимой. Одну за другой он стал вынимать шпильки из ее прически и целовать рассыпавшиеся по плечам волосы. Она прижалась лицом к его плечу и шепнула, мягко коснувшись мочки уха: «Теперь можно». Джованни показалось, что он ослышался. «Это правда? Повтори еще раз». «Залана, можешь быть спокоен». Долгожданный миг настал. Волна счастья захлестнула их. Это случилось погожим весенним днем, когда солнце уже клонилось к закату. Прошло еще два томительных года, прежде чем развод обрел окончательную силу, и Веральда стала свободной. Все это время они продолжали хранить в тайне свои встречи. Даже родители Веральды ни о чем не догадывались. Боясь ее скомпрометировать, Джованни не решался дарить ей подарки, и только однажды, не удержавшись, преподнес усыпанную рубинами золотую брошь в виде бабочки. Ювелира он попросил не придавать броши слишком изысканный вид. Будет даже лучше, если брошь будет походить на добротную бижутерию. «Я беременна», — призналась Веральда, придя на свидание. «Значит, мы должны пожениться», — решительно сказал Джованни. «Развод вступил в силу всего 2 недели назад. Значит, все догадаются, что у меня была любовная связь до...» «Это никого не касается», — перебил ее Джованни. «К тому времени, когда наш ребенок появится на свет, мы уже будем законными супругами». Церемония состоялась ранним утром. В церкви, кроме жениха с невестой, сеньора Мотта и Анджело Джейми, никого не было. Джованни с Веральдой не хотели лишней огласки. Венчал их знакомый священник. Анджело подарил новобрачным роскошный 4-местный фиат последней модели. Недавно Анджело занял место директора в банке Монте, куда 10 лет назад поступил на должность клерка. Джованни купил, наконец, роскошную квартиру на Корсо Венеция, предоставив Веральде обставлять ее по своему вкусу. Там же, на Корсо Венеция, он приобрел огромное помещение и открыл свой первый книжный магазин — магазин Равести, лучший в Милане. Как-то вечером молодоженов навестили Анджело и Анджелина. Бывшая проститутка с улицы Ботанута, вращаясь в полусвете, заняла определенное положение в модных миланских салонах. Недавно овдовевший граф Мапелли по-прежнему был влюблен в свою Титти —